я не против унизан, сука, азарт берет свое, а я свое взял. Время не зря терял, я свой заряд воял. Хотя, может, соврал, и почем зря стрелял. Конец света настал, а я как сказал, так и ни в одном куплете слов не поменял. Никого не кидал, не предал, не беда, что не спешил туда, где халява была. Кто-то через костры, кто-то в кусты, а я спокойно иду, хоть и тлеют мосты. Не дает их панты, патроны холосты. Мы парни простые, из пустоты значит пусты. Листы бумаги с текстами, с нулями листы. И не стыдно отпустить свое я на волю, а ты остынь, оставь погонам посты их представь. Через секунду, крик-клак, кончится спектакль. Со мной пара братков и любовь одна. Пара сотен битов и слов метких пора. Муза и лень, свет и тень, всякая дребедень. Ее величество сын хоть пару раз в день. Стремление быть, а не казаться кем-то. Если уж плыть, то на своем голландце. Где-то в просторах космоса, а не в офисах клетка. Мне нужен этот замес больше, чем просто ответы. А где-то взрывы гремят, марширует ребят отряд. Кто-то выплеснет свой яд, и все вокруг станет страшнее, чем ад. А где-то взрывы гремят, марширует ребят отряд. Кто-то выплеснет свой яд, и все вокруг станет страшнее, чем ад.